Глава 9. Знакомство с чистыми или не все зомби добрые и пушистые. Я лишь наблюдал за боем со стороны. Люди мне были незнакомы, так что вмешиваться я пока не видел смысла. К тому же кошка — это опасный противник, а у меня не осталось патронов на автомат. Когти тратить пока не хотелось. Мутант в 3 длинных прыжка оказался на уже и без того побитой Ладе Гранте, промяв крышу и выбив оставшиеся стекла. Люди начали разбегаться. Двое стреляли из пистолетов, пятясь назад. Еще один был с самодельным копьем, но получше того, что я сделал из вешалки. Также с ними были то ли щуплый мужик, то ли женщина с дробовиком, но почему-то не стрелял в монстра, а лишь пятился со всеми остальными. Мои ребята в магазине нервничали, но я пока не выпускал их. Обидно будет, если они в первый же день, точнее ночь, погибнут. Кошка, будто не обращая внимания на пули, продолжала преследовать людей. Еще в 2 прыжка она добралась до мужика и одним ударом когтей разорвала его комбез, или в чем он там был завернут. Короткий крик боли прервался быстрой смертью. А хищник уже бежал к следующей жертве. Мне даже было немного жаль этих ребят. Однако вмешиваться я по-прежнему не спешил. Сами виноваты. Какого хрена лазят по ночам, да еще и такой слабой группой? Ни способностей, ни оружия нормального. Они были обречены. Второй стрелок умер с такой же скоростью, как и его предшественник. Лишь после его смерти копейщик вдруг решил сражаться, а не убегать. Видимо, понял, что бежать от такого мутанта бесполезно. Хотя копейщик не слабо ранил мутанта, он всадил копье в грудь противнику где-то до середины древка. Однако монстра это не убило, а лишь разозлило. Кошка рывком в сторону сломала копье, а затем шагнула к растерявшемуся мужику, попытавшемуся снова убежать, и откусила ему голову. Тот и пары шагов сделать не успел. Зато последний, то ли парень, то ли девушка с дробовиком, успел за это время отбежать подальше. Мутант преследовал его, но уже не так активно. Его походка изменилась, а из раны сочилась кровь. Прихрамывая и перекашиваясь на бок, кошка все же понемногу настигала свою добычу, и тут я решил вмешаться. Но не потому, что хотел спасти бедолагу. Он или она сама виноват. Я просто не хотел, чтобы человек убил этого мутанта, забрав себе весь опыт и ДНК. Выйдя из невидимости, я побежал за кошкой, стараясь не шуметь. Но все же та услышала или почувствовала меня. Когда между нами оставалось 10 метров, как между кошкой и убегающим человеком, она резко развернулась и ушла в невидимость. Но ее легко было вычислить по следам крови, сочившейся из раны. Тварь приближалась ко мне, и я все отчетливее видел, куда нужно бить. Я выстрелил своим когтем прямо в рану. Раздался то ли рык, то ли рев, наполненный болью. Однако монстр не умер. Зато вышел из невидимости и, еще сильнее шатаясь, направился ко мне. «Сдохни, тварь!» — завопил женский голос и раздался выстрел дроби. Мутант еще раз взревел, повернувшись к стрелку. Тогда я засадил в него еще одним когтем, на этот раз добив живучего мутанта. Получено 1200 единиц опыта. Получено 87 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Ух ты, неплохо привалило. Только почему я до сих пор не получил 7-й уровень? Ладно, потом гляну. Я перевел взгляд на человека. Девушка или женщина направила дробовик на меня. Дышала тяжело, оно и понятно после такого спринта, да еще и в противогазе. «Спокойно», — протянул я. «Ты кто?» — быстро на выдохе спросила она. «Ян», — ответил я. «Имени своего не помню, но меня когда-то так назвали, и это первое, что пришло мне в голову». «Ты из этих?» — неуверенно спросила она. Между нами было приличное расстояние, и она, видимо, не могла меня рассмотреть. Видела лишь силуэт. Оно и к лучшему, шмальнет еще, а мне новые дырки не нужны. Потом еще дробь выковыривать из тела. «Из каких?» — уточнил я. «Фриков, которые огнем и молниями из рук шмаляют». «Нет, я не из этих», — не совсем понимая ее, ответил. «Чем докажешь? Как ты убил эту тварь? Я не слышала выстрелов». «Арбалет», — соврал я. «Кажется, до меня начало доходить. Она называет фриками иммунных, у которых есть способности. Но неужели у нее их нет? Как тогда она вообще дожила до сегодняшнего дня?» «Так ты чистый?» «Чистый?» «Ну да, без мутаций, навыков и остальной херни. Мы чистые стараемся держаться вместе и убиваем фриков и мутантов». «Что-то у вас не очень получается», — заметил я. «Эта тварь застала нас врасплох. Мы уже возвращались назад, патронов почти не осталось». «Если бы ваш копейщик не струсил с самого начала, у вас бы получилось». «Да, этот идиот уже не в первый раз всех подставляет. Оружия на всех не хватает, вот и дали ему копье. Все равно он не умеет стрелять». «А ты чего сразу не выстрелила?» «У меня только два патрона оставалось. Скажи спасибо, что спасла тебя». «Кто еще кого спас?» «Я могла просто убежать. Но мне было жаль тебя оставлять. Кстати, и я, Катя». Девушка сделала несколько шагов ко мне, а затем замерла. Видимо, рассмотрела, что я без комбеза и противогаза. Но раз у нее нет патронов, то и бояться мне нечего. Хотя она могла соврать. «Ты гребаный фрик! Нет, подожди. Ты же зомби! Как ты разговариваешь?» «Все не так просто», — выдохнул я. «Не двигайся, не подходи ко мне, урод!» «Слушай, я не причиню тебе вреда. Я бы рад человеком стать, вот только вакцину найти не могу». «Вакцина не сделает тебя человеком. Ты в лучшем случае станешь таким же фриком, как и все остальные. Государство травит нас этой гадостью уже». «А ты не знаешь, где ее достать?» — перебил ее я, сделав шаг вперед. «Стоять, сказала!» — заорала Катя. Щелкнул спусковой крючок, но выстрела не прозвучало. Затем девушка быстро развернулась и бросилась на утек. Странная. Хотя я ее понимаю. Она даже людей со способностями боится, а я не совсем человек. Я спокойно подошел к убитому мутанту и потрогал его кровь. Блин, даже мутации не дали. Жаль. Зато у меня теперь есть парочка пистолетов и немного патронов. Еще у одного убитого был уцелевший противогаз, а у второго, что лишился головы, комбез почти не пострадал. Хотя я бы в таком будь я человеком не рискнул бы выходить на улицу. Больше похож на какой-то дождевик, переклеенный скотчем на соединении с ботинками. Ступни обмотаны целлофановыми пакетами. Да, так себе защита. Хотя работает, раз он умер от лап мутанта, а не от газа. Были у людей некоторые припасы. Ну, как припасы? Протеиновые батончики, бутылка воды, сухари. Даже мобильников с собой не взяли. Хотя толку от них немного. Вскоре на выстрелы со всех сторон пришло десятка два альтернативно живых. В основном вторые и третьи уровни. Ну, как по мне, это сейчас самые лучшие противники. Убивать их легко, а опыта дают не намного меньше, чем за более сильных. Причем в разы сильнее, чем эти. Я быстро проверил интерфейс и охренел. До 7 уровня нужно было получить аж 32 тысячи опыта, а у меня было всего 20. Это ж сколько мне Сереж убить нужно? «Итак, народ, у меня для вас две новости», — объявил я своей бригаде, вернувшись в бар. «Первое. Хорошее. Вас ждет вкуснейший пир из элитного мутанта. Вторая. Сначала придется поработать и убить пару десятков мертвяков. Мои новости, причем обе, народ воспринял весело. Они уже заскучали, пока ждали моего возвращения, да и нервничали, почуяв запах охотника. А раз он мертв, то бояться им нечего. Убивать всех буду я сам. Вы должны их только ранить. Снизить здоровье до минимума, понимаете?» ответили они. «Не понимаете», — выдохнул я. «В общем, бьете несколько раз, затем отступаете. Я добиваю, так понятней?» «Бьем, отступать», — повторили байкеры в разнобой. Ладно, по ходу дела разберемся. Тут я и столкнулся с первыми трудностями загробного менеджмента. Я вывел своих ребят на улицу, где падальщики уже принялись пожирать охотника и людей. Моя банда, увидев это, резко набросилась на конкурентов, яростно убивая каждого, кто пытался им сопротивляться. «Ебались мыши в шахматном порядке! Вы что творите?» — выругался я. Присоединившись к ним, успел убить только троих, хотя погибло не меньше десятка чужих сереж. Только после этого мне удалось образумить своих жадных до чужой плоти соратников. «Вы двое, охраняйте тела, вы трое за мной, а вы прикрывайте наши жопы». С небольшой группкой мы двинулись навстречу менее смелым противникам. Те не решались подойти к мертвой добыче и сразиться с нами, так что пришлось проявить инициативу. Дело пошло лучше. Кто-то из врагов отступал, кто-то бросался на нас, обезумев от гнева. Мои товарищи наносили 2-3 удара, после чего я давал команду отступить и сам добивал врагов. Фарм пошел, как деньги из госбюджета перед выборами. Опыт лился рекой. Минут за 20 я убил 30 мертвяков. Еще нескольких случайно убили мои криворукие союзники, но это не страшно. Среди моих подданных тоже были потери. Погибли 3 мертвяков, если так можно выразиться. Все 2-го уровня, то есть самые слабые. Еще 1 пропал без вести, либо погиб, либо сбежал. Невелика потеря, если честно. Я еще не успел к ним привязаться. В итоге у меня осталось 5 достаточно развитых и заинтересованных в сотрудничестве со мной сереж. И, кстати, теперь вся моя банда была в косухах. Поток врагов, стремившихся к вкусной дохлятинке, прекратился. По итогу боя мой опыт увеличился еще на 5 с лишним тысяч. Неплохо. Еще 2 таких заходов, и я получу свой желанный 7-й уровень. Сам бы я 2 дня столько опыта фармил. Да и не факт, что выжил бы. Не зря в отделе продаж работал. Хоть договариваться научился. И воспоминания постепенно возвращаются. Это тоже радует. Дальше я перешел к сбору добычи, а своей Араве разрешил приступить к пиру. ДНК накопилось уже за 300, а заражение уменьшилось на целых 35. Цель — стать человеком — уже кажется не такой далекой и призрачной. Хотя даже такие темпы не очень обнадеживают. Но все же прогресс есть. Внезапно мои оболтусы перестали набивать животы и встревожились. Я тоже почувствовал опасность и начал смотреть по сторонам. Однако в тумане дальше 10 метров трудно было что-то рассмотреть. «Так, хватит жрать, уходим», — скомандовал я. Спорить со мной никто не собирался. Все были напуганы неизвестным явлением. Мы быстро двинулись в сторону дома, но существо, явно пришедшее на запах мяса, двигалось быстрее. Сначала я услышал грохот, затем раскаты вибраций передались и по земле. Мы ускорились, но вскоре нас настиг огромный мутант, 1.3 метра ростом и с массивными мышечными и костяными наростами. Я видел лишь его очертания 15 метров от себя, но даже этого хватило, чтобы понять всю его мощь. Монстр на 2 секунды замер, а затем склонился над машиной и без особого труда поднял ее, смяв металлический каркас. Через 2 секунды машина уже летела в нашу толпу. Все разбежались кто куда. Одного бедолагу все же прижало к асфальту и протянуло 2 метра, оставив мокрый след. Бежать домой было глупой идеей, хоть дом и был недалеко. Монстр запросто разнесет мой магазин, да и весь 1-й этаж при желании. Поэтому мы просто рванули дальше по улице. Казалось, весь город опустел. Не было слышно ни криков вдалеке, ни выстрелов, как это иногда бывает. Даже одиноких бродячих мертвяков, по сути, не встречалось. Зато нам никто не мешал, и мы почти оторвались от гиганта. Ключевое слово «почти». Прислушавшись, четко различили грохот его шагов. Он преследовал нас достаточно упорно. Мы с 4 моими приспешниками свернули во двор, пробежали в арку мимо 2 столкнувшихся машин, затем вышли на другую улицу. Она была уже немного оживленней. Кое-где бродили мелкие группы сереж, На нас особого внимания они не обращали. Лишь бросили короткий взгляд, пару секунд принюхивались, а затем побрели дальше. Через несколько секунд из арки вылетела машина, а за ней и мутант-переросток. Возникло ощущение, что никто, кроме меня, его не интересует. Он пробежал мимо группы из трех мертвецов и двигался прямо на нас. Снова пришлось бежать. Тогда-то я и заметил небольшое здание, то ли склад, то ли что-то такое. Времени думать и проверять обстановку не было, и мы рванули прямо туда. Дверь пришлось ломать всем вместе, несколько ударов когтей и ног, и проход был свободен. Забежав в него, я немного охренел от хаоса, что творился внутри. Это и правда был когда-то склад. Куча стеллажей с ящиками и коробками, куча поддонов, бочек и упакованных стройматериалов. Однако почти все было повреждено, перевернуто или уничтожено. Продвигаться по складу было сложно, но это нам только на руку. Мы, как тараканы, разбежались в разные стороны. Кто-то пролез под полузаваленным стеллажом, весившим, наверное, полтонны. Кто-то перелез по разбросанным шестиметровым доскам. Я же просто нашел узенький путь между грудой шлакоблока и кирпича. Послышался знакомый грохот в дверном проеме. Тварь уже была внутри. Мы все, не сговариваясь, притаились. Меня радовал интеллект моих новых друзей. Драться с гигантом было бессмысленно. Он любого из нас может запросто разорвать на две части или раздавить череп одной рукой. Будь нас хотя бы штук 10, еще можно было бы что-то попробовать. Да и то без потерь не обошлось бы. Я не знаю, насколько развит слух и нюх мутанта, поэтому спрятаться здесь казалось мне неплохой идеей. Но гигант удивил меня, четко идя по моему следу. Я наблюдал за ним из-за листов ОСБ и охреневал от увиденного. Уровень неизвестный. Очевидно, что намного выше моего. Да и внешность соответствующая. Мышцы у него были четко видны даже на голове. В целом голова напоминала перекачанного атлета, только крупнее и с деформированным черепом. Мощный лоб, который не то что пули не пробьет, да им стены можно ломать. Кожи на мутанте не было совсем. Вместо нее мышцы и кости покрывала полупрозрачная пленочка. Местами она была порвана, виднелись следы от небольших ран. Похоже, монстр участвовал во многих боях. Хотя неудивительно. Не на казенных харчах же так раскачался. На руках пленочка местами превратилась в потрескавшуюся поверхность, напоминающую грунт в сильную засуху. Предплечья покрыты толстыми короткими шипами, как на булаве. Такие кожу, может, и не пробьют, но кости ими ломать самое то. Когда монстр еще ближе подошел ко мне, я понял, что нужно уходить. Активировав невидимость, и, стараясь не шуметь, я двигался за листом древесно-стружечного материала. Но один огрызок листа предательски хрустнул под моей ногой, и я тут же ощутил прилив адреналина. Что-то подсказало мне, что нужно срочно бежать, что я и сделал. Через секунду лист, за которым я прятался, проломился под тушей монстра. Я побежал вперед, перебираясь через стройматериалы. Здоровяк несся за мной, ориентируясь по звукам и следам на пыльных стройматериалах. Ему было чуть сложнее. Под моими ногами шлакоблок, доски и мешки с цементом не особо двигались, а вот под ним все трещало и проламывалось. Заметив у дальней стены выход, я направился туда. Там и мусора было меньше, и остались следы людей. Топор и ломик у двери, пара задвижек, смонтированных на скорую руку. Кто-то пытался тут обустроиться. Рядом я заметил лестницу, ведущую наверх. На пыльных перемычках отчетливо виднелись протертые места от рук и ног. Здесь точно кто-то скрывался или сидит до сих пор. Передо мной стал выбор – начать забираться по лестнице или рвануть на улицу. Спрятаться на высоте было бы просто отлично. Сверху я бы мог забросать мутанта чем-то тяжелым или даже нашел бы оружие. Этот гигант точно не поднимется следом за мной. Да и лестница, пусть металлическая, не выдержит его веса. Но и у меня не получится подняться с моими корявыми пальцами. Я едва могу автомат в руках держать, А чтобы быстро хватать и отпускать прутья, перебирая при этом руками, задача не из легких. Поэтому я просто рванул к двери, быстро убрал в сторону задвижку, благо они были достаточно крупные и удобные, вошел в дверь и прикрыл ее за собой. Бросил на проход металлический шкафчик со всякой мелочевкой и одеждой внутри. Достаточно тяжелый, но надолго монстра не задержит. Затем я открыл следующую дверь, хотя на это ушло чуть больше времени. На ней было два замка под ключ, но изнутри они открывались простой крутилкой. Было еще две задвижки и короткая цепь с карабином, зацепленным за дверь. Оказавшись на улице, я суетливо искал, чем бы завалить наружную дверь. Рядом был лишь большой мусорный ящик, но на колесиках. Я бросил его под дверь боком, после чего рванул к воротам. Те были заперты на массивный замок и обмотаны толстой цепью. Сломать, конечно, можно, но это долго. Проще перелезть. Изнутри это было сделать легко, забравшись на крупную будку. Через минуту я был уже снаружи территории склада, а гигант все еще ломал дверь. Не теряя времени, я отправился домой, сожалея о потерянных бойцах. Иллюзий, что они смогли выжить, у меня не было. Хотя... монстра они особо не интересовали. Он четко шел за мной, больше ни на кого не отвлекаясь. Ну ничего, найду себе новых соратников. В конце концов, я получил немало опыта, как системного, так и жизненного. На всякий случай несколько раз менял направление движения и проходил через здание, чтобы запутать следы. Похоже, выжить в этом новом мире будет сложнее, чем я думал.